Глава 47. Тот, кого мы ищем. Ольга. Иванов Антон Георгиевич. Шепчу я, глядя мокрыми глазами в документ, который нам дал следователь. Мне не верится, что я читаю о собственном сыне. Его зовут Антон, Антон. Господи, нашего сына зовут Антон. У меня руки трясутся, подбородок тоже дрожит. По щекам катятся слезы, которые не могу остановить. Неужели мы нашли информацию о нем? Спасибо, Боженька, спасибо, Вселенная. Спасибо всем-всем святым, которым я молилась ночами. Биологическая мать, точнее, та женщина, которую все это время считали его биологической матерью, дала ему это имя. Отчество, насколько мне известно, досталось ему от отца этой женщины. Судя по документам, ее звали Иванова Ирина Георгиевна. Она дала нашему сыну фамилию, имя и отчество, а сама даже понятия не имела, что ее ребенок умер при родах, произносит Слава. Я продолжаю изучать документ и параллельно читаю показания бывших работников детского дома. Здесь написано, что он жил в детском доме до 18 лет, после окончания школы поступил в Подольский институт управления и права, получил квартиру от государства, которая тоже расположена в Подольске. А дальше? Есть еще какая-то информация? Один из работников детского дома, который какое-то время поддерживал связь с Антоном, сказал, что после окончания института он уехал жить на север. «На север?» — хрипло изрекаю я, во все глаза глядя на следователя. «И как нам его теперь искать? Вы же нам поможете?» «У нас достаточно информации о нем», — решительно кивает он. «Мы сделаем все возможное, чтобы найти его в ближайшее время. Мои люди прямо сейчас над этим работают. И да. Еще нам сообщили, что у него есть родимое пятно примерно в этой области». Поворачивается и касается пальцем зоны шейного отдела позвоночника. Это тоже пригодится в поисках. Пока что рано радоваться. Но меня уже греет мысль о том, что приемный сын Аллы Геннадьевны не является нашим сыном. Наш мальчик всю жизнь рос в детском доме. И у него нет приемных родителей. Я очень надеюсь на то, что мы скоро найдем его и ответим на все его вопросы. У него очень хорошая характеристика. Слава подает мне еще один документ, в котором написано, какой Антон отзывчивый, целеустремленный, добрый по отношению к другим воспитанникам и вежливый по отношению к персоналу детского дома. Здесь также указано, что он добивался больших успехов в спорте, в учебе и одерживал победу в различных конкурсах. Я читал его характеристику и нисколько не удивлен тому, что в ней написано. Улыбается следователь. Парень весь биологических родителей. Гены – серьезная вещь. Мне тоже безумно приятно и по-прежнему очень волнительно читать о его достижениях. Мальчишка всю жизнь думал, что от него отказались родители. Он не стал членом чьей-то семьи. Но, судя по характеристике, его это не сломало. Как же мне хочется поскорее увидеть его, обнять и больше никогда от себя не отпускать. Интересная штука жизнь. Я занимаюсь поиском своего родного сына, а моя приемная дочь занимается поиском своей родной матери. Как все повернулось. Еще совсем недавно я даже предположить не могла, что моя жизнь так резко изменится. Жила с мужем, растила Вику, работала себе спокойно. И тут за считанные дни все резко меняется. Я теряю мужа, дочь, пишу заявление на увольнение, обретаю человека, которого даже не надеялась больше встретить. И узнаю, что у нас есть сын. Я даже предположить не могла, что в моей жизни могут произойти такие крутые повороты. До сих пор кажется, что мне все это снится. Как найти его в соцсетях? Глядя в экран мобильника, вздыхает Слава. Выходит, куча Антонов Ивановых. Дата рождения указана далеко не у всех, как и город. Фамилия одна из самых распространенных. Но у нас свои методы поиска, поэтому не нужно отчаиваться. Поддерживает следователь. «Теперь, что касается вашего мужа». Переводит на меня взгляд. «Чтобы скостить себе срок, он дал признательные показания и вывел на поджигателя, которого пару часов назад задержали. Сняли с поезда Москва-Владивосток и сейчас везут сюда. Гражданка Самойлова наняла адвоката, и сегодня в его присутствии тоже будет давать показания. Я буду держать вас в курсе». «Его, как я понимаю, точно посадят, а ее...» Уточняю я. Ее могут оставить на свободе? учитывая то, что она действовала в корыстных целях, и этому есть доказательства, тюремного срока ей навряд ли удастся избежать. Обнадеживает он. Видеозапись с ее признаниями сыграла огромную роль в этом деле. Думаю, ни один адвокат не сможет добиться оправдательного приговора. В кабинет входит сотрудник полиции и кладет на стол следователя листок. Два Иванова Антона Георгиевича с одинаковой датой рождения. Оба проживали в Мурманской области, и по предварительным данным, оба сейчас находятся в Москве. У меня аж сердце замирает от услышанного. Неужели мой сын живет со мной в одном городе? Нужно проверить эту информацию. Мужчина в форме указывает пальцем в одну из напечатанных строк. Скорее всего, он тот, кого мы ищем.